и она вдруг исчезла. Но больше всего огорчило Леопольда то, что он не услышал ее голоса, не слышал ни звука. Кругом стояла мертвая тишина. 29 мая 1787 года друг Наннерль, Франц Диппольд, сообщил Вольфгангу, что отец его накануне скончался, и похороны состоятся 30 мая на кладбище святого Себастьяна. Оцепеневший от горя, отказываясь верить этой страшной вести, Вольфганг ждал письма от сестры. В Зальцбург на похороны он поспеть не мог. Борьба за существование становилась не легче, а все труднее. Денег не прибывало, а убывало, и силы не возрастали, а наоборот, таяли с пугающей быстротой. Леопольда похоронили на кладбище святого Себастьяна, потому что муж Наннерль решил, что так будет разумнее всего. Папа, несмотря на свою всегдашнюю предусмотрительность, не позаботился приобрести участок на своем любимом кладбище святого Петра, и Бертольд Зонненбург рассудил: кладбище святого Себастьяна не так забито, как кладбище святого Петра, и в то же время прах папы будет покоиться в хорошем обществе. Вольф Дитрих, самый знаменитый из всех зальцбургских архиепископов, был похоронен там, да и великий медик Парацельс. Наннерль, совсем потерявшая голову от горя, не в силах была спорить с супругом и предоставила все на его усмотрение. Но в Наннерль, как и в ее отце, жил острый наблюдатель. Сидя в карете, следовавшей по Линцергассе за похоронными дрогами, она с горечью отметила, как мало собралось народу. Почти все друзья папы либо умерли, либо были слишком стары и немощны, чтобы прийти на похороны. Явились лишь Шахтнер, Буллингер и Михаэль Гайден. Из двора Колоредо никто не счел нужным почтить память отца, и Наннерль это очень рассердило. «Папа умер в безвестности», — думала она, — «а ведь только благодаря ему Зальцбург прославился на весь мир». Церковь святого Себастьяна совсем небольшая, в ней всего 14 скамей. И когда Наннерль, преклонив колени, молилась о спасении папиной души, ей было очень горько, что рядом нет Вольфганга. Нужно немного успокоиться, прежде чем писать брату. Но ему следовало бы находиться сейчас здесь. Папа ведь так его любил. Могилу окружала дорожка, выложенная красным мрамором. Мрамор добывался в недрах Унтерсберга. Бертольд правильно говорил, кладбище оказалось пустоватым. Кроме их траурной процессии, здесь вообще никого больше не было, и тишину нарушали лишь хруст их шагов по посыпанной гравием дорожке да щебетание птиц. Папа так любил пение птиц. «Если птица не поет, — считал он, — это неестественно. Один из величайших учителей музыки, каких только знал мир, похоронен здесь. Станет ли это когда-нибудь известно людям?» — с грустью думала Наннерль. Она написала брату, что прах их отца покоится на кладбище святого Себастьяна, при самом входе, на случай, если ему захочется посетить могилу. Но ни словом не обмолвилась об обстоятельстве, которое показалось ей иронией судьбы. Могила папы находилась совсем рядом с Линцергассе. По этой улице они все вместе выезжали когда-то из Зальцбурга в свою триумфальную поездку по Европе. «Похороны были очень скромными для человека, достигшего таких высот в музыке», — писала она и добавила. «В последние дни папа постоянно вспоминал маму. Ты ведь знаешь, он до конца своих дней так и не примирился с ее смертью». Из письма Наннерль Вольфганг понял. Сестра ждет, что он в скором времени посетит могилу отца. Только зачем это надо? Впрочем, как-то раз Вольфганг побывал на кладбище. Не все ли равно, на каком кладбище? Ведь могилы были и там».